Рядом с Италием в Галлии находились войска одного из участников заговора против Цезаря – Децима Брута. Октавиан, пользуясь своей популярностью у простого народа, помог Антонию провести через народное собрание закон, по которому Галлия передавалась в управление Антонию. Это напугало сенаторов, боявшихся, что, приняв под свое командование войска, стоявшие в Галлии, Антоний поведет их на Рим. Тогда Октавиан разослал в верные Антонию легионы своих людей, обещая каждому, кто перейдет на сторону наследника Цезаря, большое денежное вознаграждение и призывая мстить за Цезаря. А когда часть войска перешла к Октавиану, он лицемерно заявил, что предоставляет его сенату для борьбы с Антонием. Антоний поторопился выступить против Децима Брута. Тогда Октавиан добился решения Сената поддержать Децима Брута. Под давлением сторонников Октавиана и благодаря энергичным призывам Цицерона Сенат предоставил Октавиану военную власть и должность пропретора. Некоторое время спустя Антоний был объявлен врагом Отечества, и Октавиан вместе с двумя консулами отправился со своими легионами на помощь Дециму Бруту, несмотря на то, что тот был одним из убийц Цезаря. В решающей битве у города Мутины Антоний потерпел поражение, но Октавиан не стал его преследовать. Оба консула погибли в бою. Ходили слухи, что их убили во время сражения люди, подосланные Октавианом. После победы Октавиан вернулся в Рим и потребовал триумфа. Сенаторы ответили ему, что он еще не дорос до таких почестей. Тогда Октавиан вступил в переговоры с Антонием и его соратником Марком Лепидом, предлагая им союз против Сената. А от Сената Октавиан потребовал, чтобы его избрали консулом. Получив отказ, он, как когда-то Юлий Цезарь, обратился с речью к своим солдатам и, перейдя Рубикон, двинул свои легионы на Рим. В Риме посольство, возглавляемое его центурионом Корнелием, обратилось к сенаторам с просьбой от имени войска объявить Октавиана консулом. Сенат колебался. Тогда Корнелий, откинув плащ и показав на рукоять меча, сказал сенаторам: «Вот кто сделает его консулом, если не сделаете вы». После избрания консулом Октавиан возбудил судебный процесс против убийц Цезаря. Всех их заочно присудили к смертной казни. Октавиан встретился с Антонием и Марком Лепидом. 3 дня они договаривались, как поступить с общими врагами. Октавиан уступил Антонию Цицерона. Марку Лепиду пришлось согласиться на казнь родного брата, Антонию с убийством родного дяди. Согласно их договоренности, должны были погибнуть около 300 сенаторов и 2000 всадников. Рассказывая об этом страшном торге человеческими жизнями, историк Плутарх писал, что Октавиан, Антоний и Марк Лепид доказали, что нет зверя свирепее человека, если к страстям его присоединяется власть. В результате этого союза возник второй триумвират, взявший на 5 лет в свои руки власть в Риме якобы для того, чтобы навести в стране порядок, а на самом деле, чтобы уничтожить своих врагов. Сразу же были составлены проскрипции, списки тех, кто объявлялся врагом Отечества, и кого можно было убивать без суда и следствия. Начались аресты и казни. Одним из первых погиб Цицерон, когда-то убеждавший Сенат поддержать божественного юношу Октавия. Имущество казненных тут же продавалось, деньги шли на подготовку к войне с убийцами Цезаря. Денег не хватало, и триумвиры наложили на всех состоятельных граждан Рима специальный налог, равнявшийся половине их имущества. Перебив всех врагов и противников в Риме, собрав деньги для войны, триумвиры повели войска против Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина, главных руководителей заговора против Юлия Цезаря. Брут и Кассий все это время готовились к войне и собирали легионы в восточных провинциях империи. Сражение состоялось на границе Македонии и Фракии у города Филиппы. Октавиан был болен и, по его собственному утверждению, лично не участвовал в битве. Его войска не устояли под натиском Брута. Октавиан чуть было не попал в плен в своем собственном лагере, но в это время Антоний разбил Кассия и пришел на помощь к Октавиану, а через некоторое время разгромил и Брута. Брут и Кассий покончили жизнь самоубийством. Голову Брута Октавиан отправил в Рим, чтобы бросить ее к ногам статуи Цезаря. Октавиан не отличался милосердием своего приемного отца Цезаря. Он приказывал убивать всех своих врагов и тех, кто мог ему чем-либо повредить. Позднее, в мирное время, он, чтобы походить на Цезаря, прекратил казни. Философ Сенека назвал его «присытившейся жестокостью». После победы триумвиры разделили между собой власть в государстве. Антоний получил богатые восточные провинции, Марку Липиду досталась Африка, Октавиану — Испания, Галлия и Италия вместе с Римом. Несмотря на то, что Октавиан многого достиг, положение его было очень тяжелым. В живых еще оставался один из заговорщиков-убийц Цезаря, сын Помпея — Секст Помпей. Он укрепился на Сицилии и, располагая большим флотом, блокировал подвоз хлеба в Италию. Риму грозил голод. Чтобы выиграть время, Октавиан вступил с ним в переговоры и, надеясь использовать Помпея в борьбе против Антония, даже женился на его родственнице. Сенаторы боялись Октавиана, ненавидели его и презирали. Жена Антония Фульвия вместе с его братом Луцием Антонием начали войну против Октавиана, подняв против него всех недовольных. Октавиан не блистал полководческими талантами, но он умел подбирать себе талантливых командующих. Друг детства Октавиана, Агриппа, разгромил войска жены Антония Фульвии и его брата. Эти события опять осложнили отношения Октавиана с Антонием. Октавиан помиловал попавшего к нему в плен брата Антония. Фульвия после поражения бежала в Грецию и неожиданно умерла. Октавиан и Антоний встретились в итальянском городке Брундизий и опять договорились о разделе власти. Этот договор они скрепили женитьбой Антония на сестре Октавиана Октавии, хотя и Октавиан, и все в Риме знали, что Антоний уже сошелся с египетской царицей Клеопатрой, бывшей возлюбленной Юлия Цезаря.